Он стал для нее другом, которому вверяешься во время опасности. «Идите, идите», — повторял он ласковым, успокаивающим тоном, переступая за порог дома и выходя на тротуар. В двух шагах от двери стоял причудливый экипаж, выкрашенный желтой краской. Он не похож был ни на барскую карету, ни на наемный кабриолет, и скорее напоминал шестиместные фиакры, в каких целая многочисленная семья провинциалов посещает столицу. Но коренастая наружность запряженной в него пары лошадей сейчас же опровергала это предположение. Колымага эта, очевидно, имела какое-нибудь таинственное назначение и употреблялась для того, чтобы не возбуждать ничего внимания. Вишня была так взволнована, что не приметила ни этого ветхого экипажа с коренастыми лошадьми, ни небрежной позы кучера, дремавшего на козлах, и даже не повернувшего голову, когда Коляр отворил дверцу. Помощник сэра Вильямса взял Вишню за руки и хотел посадить фиакр. Но, — сказала она с живостью, как будто боясь подвергнуться новой опасности, — отчего бы нам не идти пешком до моей квартиры? Это слишком далеко для ваших ножек. О, я умею ходить скоро. Да я-то устал. Я могу идти одна. Человек этот, пожалуй, погонится за вами. Лучшего довода Коляр не мог употребить, чтобы победить сопротивление Вишни. Она согласилась. Мощной рукой толкнул ее Коляр фиакр, сел подле нее и захлопнул дверцу. Испуг Вишни был все еще так велик, что она не приметила быстроты, с какой мчались они по извилистым улицам Латинского квартала, и не обратила внимания, что Коляр не сказал кучеру ни номера ее дома, ни названия улицы, где она жила. Кучер стегнул лошадей, как человек, которому было раньше сказано, куда ехать. Только на набережной у нового моста начала Вишня приходить в себя от испуга. Тогда она заметила, что фиакр, вместо того, чтобы ехать на мост, повернул налево и быстро мчался по набережной, направляясь к дому инвалидов. «Боже мой!» — сказала она. «Куда это мы едем? Кучер ошибся, я живу в Табльском предместье». «Знаю», — лаконично ответил Коляр. «Да ведь оно осталось у нас позади». «Может быть, но это решительно все равно». И Коляр замолчал, как бы не желая давать дальнейших объяснений. «Милостивый государь!» — вскричала Вишня, обезумев. «Куда вы меня везете? Я не хочу ехать дальше! Выпустите меня!» Вишня хотела отворить дверцу и выпрыгнуть на мостовую, но усилия ее были тщетны. Дверца была крепко заперта, и, вероятно, какая-нибудь потайная пружина не допускала отворить ее. Вишня бросила испуганный взгляд на набережную. Набережная была пуста. Она позвала на помощь голосом, ослабевшим от волнения. На этот голос никто не откликнулся. Коляр спокойно закурил сигару и ограничился тем, что сказал молодой девушке. «Не мучьте же себя, моя крошка! Дверца крепко заперта, и вам не выйти. Кричать и приходить в отчаяние тоже бесполезно, вас никто не услышит». «Милостивый государь!» — молила Вишня, в отчаянии ломая руки. «Чего вы от меня хотите? Куда везете меня? Что я вам сделала?» «Если вам угодно выслушать меня, сударыня», — отвечал Коляр более вежливым и почтительным тоном, «вы увидите, что я не хочу делать вам никакого зла». «Выслушать вас? Но чего вы от меня хотите?» «Я друг Леона». При этом имени Вишня немного успокоилась и взглянула в лицо Коляру. «Так зачем же вы везете меня не домой?» — спросила она. «Потому что я не могу. Но Леон находится в большой опасности. И если вы вырветесь от меня и убежите домой, то подвергнете его смерти». «Смерти? Его, Леона?» — вскричала Вишня вне себя, ничего не понимая из странных слов своего похитителя. «Да, сударыня», — отвечал Коляр. «Но что это за опасность и откуда?» — спросила с ужасом бедная девочка. «Это моя тайна», — сказал он. «Или, увы, скорее, не моя».